«Надо будет первым делом вернуть моего дружка», — печально сказал я и вернулся к насущным делам. «Что там с остальными умениями?» «Хищная харизма, редкость, обычная, тип, активное умение, фоновое умение, потребление энергии, активация, 10 йет, поддержание, 3 йет мин». «Хищная харизма – это загадочная способность, происхождение которой остается неизвестным. Умение позволяет создавать низкочастотные звуки, генерирующие эффект фонового страха, который настраивается на уникальную частоту конкретной цели. Если цель имеет уровень ниже, чем пользователь, умение ослабляет и подавляет ее, а также предоставляет шанс подчинения, зависящий от разницы уровней. Если цель находится на том же уровне или выше, хищная харизма вызывает у нее сомнения и неуверенность, влияя на ее поведение или решение. Это умение делает пользователя опасным манипулятором, способным психологически воздействовать на окружающих. С одной стороны звучит неплохо, но в то же время я всего какого там, второго уровня, и чую, чем дальше в лес, тем побольше уровень. Давай-ка еще показывай. Ментальный блок, редкость, обычная, тип, пассивное умение, энергопотребление, отсутствует, ментальная защита, плюс 65%. Ментальный блок, это способность мозга генерировать внутренний фоновый шум, состоящий из случайных нейронных импульсов. Этот шум перекрывает и искажает любые пси-волновые сигналы, поступающие извне, делая невозможным точное чтение или управление мыслями. Чем более хаотичным и плотным является этот шум, тем эффективнее он защищает мозг от внешнего воздействия. Умение обеспечивает надежную защиту от ментальных атак и попыток контроля разума. Звучит тоже довольно неплохо, учитывая, что у моей новоизбранной цели есть способности к телекинезу. Так вообще то, что нужно, проговорил я, вспоминая Сурью, но все это не так цивильно, что ли. Харизма тоже весьма интересна, мне такое нравится. Но щупальца, я тут же вспомнил эти жуткие извивающиеся штуки с когтями, если бы не Октавиус, я бы, может, сделал другой выбор. Выбор сделан. Умение «Острые щупальца» добавлено. Свободных ячеек генома. 1. Еще одна ячейка осталась, а умение уже все. Но я вроде не так плохо затарился, ухмыльнулся я. Крылья, пирокинез и щупальца. Жестко. Нужно будет побыстрее разобраться с этими штуками, желательно до встречи с бедными контрабандистами. Как легко мне далось осознание, что я не только совсем недавно, по сути, поглотил живое существо, но и то, что на этом еще не все. При условии, что надо собрать геном из 10 по большей части неизвестных рас, скольких мне придется убить. И главное, ни мук совести, ни переживаний, даже страха почти нет. Стремно, знаете ли, и если я продолжу становиться человеком, это все ко мне вернется, но это будет позже. А пока у меня есть четко поставленная цель, и первым пунктом у ней, Сурья, я разлегся на неровном каменном полу пещеры. Братец, я вытащу тебя. Они дали мне новое тело, вырвали душу из загробного мира. Значит, и тебя можно, только дождись. Я закрыл глаза, объектив сузился и в глазах потемнело, и как-то разом навалилась почти человеческая усталость, прогоняя через мозг события дня. Я просто не мог переварить и осознать масштаб всего. Новый Элим, Луна и система геном, инопланетные контрабандисты и космические демоны, крушение на неизвестную планету и безумная миссия по спасению человечества. Разве человек в силах осознать все это в достаточной мере? Не, это вряд ли. Может, вкинул бы побольше в интеллект, сейчас бы забился калачиком в углу, осознавая свое положение. Но, я благо этого не сделал. И сейчас у меня всего лишь были намечены цели и путь к ним. Мысли сами начали перетекать в слова перед глазами. Найти выживших контрабандистов. Стать сильнее. Выбраться с планеты. Стать еще сильнее. Поглотить Сурью и продлить себе срок существования. Собрать человеческий геном. Стать достаточно сильным. Возродить брата. Выжить. Я даже не представлял, в каком именно порядке нужно все расставить. Но без сомнений, отнес собственное выживание на последнее место. Ведь и так знал, люди не сумели бы биться 15 лет с превосходящими силами, если бы в них не была заложена почти нереальная тяга к жизни. «Надо поспать», — подумал я, хотя сонливости как таковой не было, только мысли текли все медленнее. «Спать». Активация. Режим полета. Как же это все-таки стрёмно звучит. Интерлюдия. «Бывай, Вань. Увидимся, не теряйся, братан», — крикнул парнишка в выглаженной армейской форме, сверкая медными пуговицами на солнце. Его голос почти утонул в гомоне московского вокзала, но до Ивана долетел знакомый задор, пробивший шум толпы, как пуля, фанеру. Поезд только что выплюнул их на перрон, и дембеля, пропахшие казарменным потом, дешевым табаком и какой-то едкой смесью свободы, рвались к своим. Год разлуки висел в воздухе тяжелым маревом. Ивану ужали мозолистые ладони, хлопали по плечу так, что кости трещали, а он отвечал тем же, ухмылялся, бросал короткие. «Звоните, если что, бывайте, пацаны». И пробирался вдоль вагона. На одном плече болталась спортивная сумка, потертая, с дырой на молнии, на другом – армейский баул, будто сшитый из кусков воспоминаний. Марш-броски под дождем, ночные побудки, запах сырой земли после учений. Шагал он уверенно, с какой-то наглой вольностью, словно весь Питер теперь должен был расступиться перед ним. Год в армии не прошел зря, мозгов поднабрался, это он сам себе признавал, хоть раньше бы спорил до хрипоты, доказывая, что кулаки решают все. Раньше его редко видели без синяков или свежих рассечений, следы уличных разборок и ринга намертво въелись в его кожу. А теперь, гладко выбрит, взгляд острый, как заточенный штык, но губы все еще цеплялись за ту самую ухмылку, что выводило из себя и друзей, и врагов. «И где он, мать его?» – пробормотал Иван, щурясь от солнца и сворачивая к лавочкам у края платформы. Брата, как всегда, не было на месте, вечно этот медведь опаздывал, хоть часы ему на лоб прицепи, хоть колокол на шею повесь. Вокзал гудел, как потревоженный улей. Люди орали через головы, обнимались так, что трещали ребра, прощались с мокрыми глазами, будто в последний раз. Это был не просто перрон, перекресток душ, где каждый шаг звенел то ли радостью, то ли тоской, а бетон под ногами хранил отпечатки тысяч встреч и расставаний. Иван шарил взглядом по толпе, чувствуя, как внутри что-то ёкает, как старый мотор перед перегревом. Он заранее предупредил, когда приедет, еще из части позвонил, выстояв очередь к древнему таксофону. Провожали его чуть ли не всей ротой, пацаны, с которыми он делил пайки, тянул лямку и дрался на спор, а вот встречать должен был один, самый важный. «Ну где ты, чертяка?» Снова подумал он, прищурившись от солнца, что било прямо в глаза, отражаясь от стальных рельсов. «Брат!» Вдруг громыхнуло за спиной, как раскат грома над Невой. Иван резко обернулся, но даже рта открыть не успел. Его сгребли в такие объятия, что ребра затрещали, как сухие ветки под сапогами. Андрей, младший брат, давно перерос его и теперь напоминал не человека, а бурого медведя с человеческим лицом, здоровый, широкий, с лапищами, которыми можно было гнуть арматуру. В 10 классе он уже дрался только в тяжелом весе, а теперь, похоже, мог бы и трактор на лопатки уложить, не вспотев. «Здорово, медведь!» – прохрипел Иван, выворачиваясь из стальной хватки и пытаясь не задохнуться. «Ты мне сейчас все переломаешь, отпусти, зверюга!» «Ох, извиняй, братан!» Андрей разжал лапищи, отступив с виноватой ухмылкой, от которой у него глаза блестели, как у пацана, пойманного за Шкоду. «Пошли, там все уже заждались, столы небось ломятся!» «К дяде Ване!» – уточнил Иван, чувствуя, как уголки губ сами ползут вверх в предвкушении. «А к кому ж еще?» — подмигнул Андрей, хлопнув его по спине так, что баул чуть не улетел в толпу, а сумка опасно качнулась на плече. Кабак у дяди Вани на окраине Питера был местом простым, как удар в челюсть, и таким же надежным, как старый друг. Название не блистало поэзией, вывеска из кривых букв висела над входом, потемневшая от дождей и времени, но внутри кипела жизнь, как в котле на костре. Сегодня тут собрались старые кореша Ивана, в основном бойцы из клуба, где он когда-то месил кулаки о груши и лица, пока не ушел в армию. Бокс, кикбоксинг, тайский, самбо, дзюдо, он перепробовал все, что можно, но так и не выбрал одно. Будто родился с перчатками на руках, с жаждой махаться в крови, но ни одна дисциплина не могла его укротить, насытить этот голод. Столы ломились от пива, соленых орешков и жареной картошки, а воздух пропитался смесью пота, табака и громких басов, что гремели из старых колонок в углу. «Стрелял там, небось», — подколол Савва, блондин с кривым носом, сломанным еще в юности на какой-то пьяной разборке. «Пам-пам, ван-дам», — он хмыкнул, закатив глаза, и ткнул пальцем в пузырек в своем бокале с нефильтрованным. «Этот будет ипотечный кризис 2007, а вон тот, мелкий, миллениум, решил вот сейчас, ну так, маленько», буркнул Иван, отмахиваясь, как от назойливой мухи. Его уже затянуло в водоворот разговоров, и он еле выгребал, чтобы не утонуть в болтовне пацанов, что сыпали вопросами, как патронами из автомата. «Миленько», — протянул Савва, любитель каламбуров и пива в равной степени, и снова уставился на свой бокал, будто там открывался портал в другую реальность, где он был бы не просто пивным философом, а кем-то покруче. «Ты там тоже дрался, что ли?» — кивнул на балу Витя Полулюкс, здоровяк с лицом, будто высеченным из кирпича топором скульптора алкаша, или просто шмотки тягал, как грузчик на складе. «Ага, в спортроту попал», — коротко бросил Иван, умолчав, как именно это случилось. Четверо придурков в умывальнике решили, что он годится на роль поломойки, а он доказал обратное, сначала шваброй, расколов ее о чью-то башку, а потом кулаками, превратив их рожи в мясной фарш. Командир после этого только хмыкнул, почесал затылок и перевел его к спортсменам, где он и оттачивал свое мастерство. И как там, не растерял сноровку, Андрей подался вперед, сверля брата взглядом, в котором читалась смесь гордости и вызова. Для него Иван был не просто родней, а легендой, тот, кто мог дать отпор, несмотря на разницу в весе и габаритах, что теперь, после армии, стало еще заметнее. «Да тебе, медведь, теперь не поздоровится», — ухмыльнулся Иван, чувствуя, как внутри разгорается знакомый азарт, как костер от первой искры. «Да ну», — отмахнулся Расул, чернявый боксер с вечно кислой миной, сидевший чуть поодаль. «Пока ты в армии пузо чесал да строем ходил, братишка твой всех на лопатки клал. Превзошел тебя, Вань, из любителей против него теперь и соперника не сыскать, хоть обзвони все залы города». «Борьба мнения», — встрял Савва, вставая со стула с театральным пафосом, будто актер на сцене Большого театра. «Все», — лопнул мой кризис. Он прижал руку к груди и поклонился, чуть не опрокинув свой бокал, что вызвало дружный гогот за столом. Иван лишь хмыкнул, не вступая в спор. Он знал, что брат — зверь, и гордился этим, как медалью, которую можно повесить на грудь и носить с ухмылкой. Да и сам в армии не просто время тянул, армейский рукопашный бой стал для него откровением, мясорубкой без правил, где все его навыки срослись в одно целое. «Никаких тебе рамок и рефери с их свистками, только ты и цель — вырубить врага любым способом, хоть кулаками, хоть локтем, хоть подручным дрыном. Удары из бокса, броски из дзюдо, болевые из самбо, плюс пара грязных приемчиков, которым не учат на татами, вроде удара пяткой в колено или пальцами в глаза. Кулаки – это когда под рукой нет ничего лучше, а лучше всегда находилось. Швабра, ремень, даже ложка из столовки однажды пошла в ход. В ринге он расслаблялся, а вот арб дал ему то, чего всегда не хватало – свободу бить так, как душа пожелает, пока противник не рухнет в пыль. «Дядь!» – рявкнул Леха Рыжий, весь в шрамах и с взглядом, как у дворового пса, готового вцепиться в глотку. «Телек погромче сделай, там что-то интересное». «Ага», — буркнул дядя Ваня, хозяин кабака, и щелкнул пультом, чуть не расколов его о столешницу. Экран ожил, будто проснулся от долгого сна. Камера медленно ползла по темной студии, выхватывая из полумрака странные штуки. Старый радиоприемник под слоем пыли, звездную карту с красными метками, кусок метеорита в стеклянном кубе, будто из фильмов про конец света. Заиграла тревожная музыка, синтезаторный аккорд, от которого кровь стыла в жилах, а по спине пробегали мурашки. Заставка передачи «Код Вселенной» вспыхнула на экране, и голос за кадром, глубокий, как бездна под ногами, начал отсчет. 3, 2, 1. «Мы не одни». Иван закатил глаза до потолка, схватил кружку с пивом и двинул к дальнему столику, где симпатичная официантка складывала салфетки, бросая на него игривые взгляды из-под длинных ресниц. Последние отношения сгорели через 2 месяца армии, девчонка не выдержала писем и редких звонков, а он и не особо горевал. Теперь он был готов вернуться в мир, где не только мужики с бритыми затылками и казарменные байки, но и такие вот взгляды, от которых внутри что-то приятно шевелилось. «Куда?» – начал Андрей, но тут же осекся. «Понял, ловелас, а пацаны уже залипли на экран, как мухи на липучку. Обычно такую чушь они бы пропустили мимо ушей, но в последние дни все будто с ума посходили с этой инопланетной темой, от бабок на лавочках до пацанов в спортзале. Ведущий в черном костюме стоял под прожектором, седина на висках блестела, как сталь под светом луны. «Друзья, если вы смотрите нас в записи, завтра может быть поздно. Мир на пороге того, что перевернет все. Они готовы заговорить. Не смейтесь». Он резко повернулся к камере, и в его глазах мелькнули кадры старых пленок с НЛО, дрожащие и выцветшие. Вчера в обсерватории под Нижним Архызом поймали сигнал. Каждые 13 часов, не шум, а четкая последовательность простых чисел, как в послании Аресиба 74 го. Кто его отправил? Матих. Музыка нарастала, метроном стучал, как пульс перед боем, отдаваясь в висках. На экране замелькали архивные кадры. Круги на полях под Тверью, выжженные за ночь, копия звездной схемы из созвездия Лиры, будто кто-то расписал траву космическим граффити. Ну вот, делать нечего этим инопланетянам, только круги выжигать, как малолетки с зажигалками. Фыркнул Расул, плюнув в сторону. Кто знает, что у них в башке, задумчиво протянул Рыжий, самый впечатлительный из всей шайки, уже вцепившийся взглядом в экран. Дальше, кадры с МКС. Серебристые точки петляли за станцией, будто играли в догонялки на скорости света. Тень на снимках марсохода, слишком ровная, слишком живая для камня, словно кто-то прошел мимо камеры и ухмыльнулся в объектив. Эксперт, баба в очках с синими стеклами, теребила кулон в виде ДНК, будто он мог ее спасти. Мы искали углерод, а они, может, плазмоиды. Помните свечение над Петрозаводском в 77-м? Элементы вне таблицы Менделеева. Это не корабли, а сущности, живые и черт знает какие. Ведущий расхаживал по студии, тень его ползла по звездной карте на стене, как призрак грядущего пиеца. А теперь главное, он вбил каблук в пол, будто гвоздь в крышку гроба. 3 дня назад все радиотелескопы, от Зеленчука до Аресиба, словили один сигнал. Не звук, запах. Он вскинул руку, и экран заполнили формулы, будто из учебника для гениев-шизиков. Миндаль и озон. Психологи из НИИ говорят, это тест. Они проверяют, хватит ли нам ума почувствовать послание кожей, легкими инстинктами, Матих. Это вы серьезно смотрите? Хмыкнул Андрей, качая головой. ТСС. Зашипел Рыжий, чуть не подавившись пивом. Свет в студии погас, из темноты донесся голос, смешанный с треском, как из старого динамика. Слушайте. Смотрите, дышите. Координаты, Стоунхендж. Дата, полнолуние. Дядя Ваня вырубил ящик одним ударом по пульту. Ну, дядь, завопил Рыжий, чуть не пролив пива. Хватит херней головы забивать. Вам и так все мозги повышибали, а этот еще официанток моих отвлекает. Прогремел хозяин, косясь на Ивана с кустистыми бровями, сдвинутыми в грозную линию. Тот состроил оскорбленную физиономию, хотя рука его уже скользила по стройной ножке девушки, а в глазах плясали черти. «Ай, ладно», — махнул дядя Ваня, сдаваясь. День давно перевалил за полдень, а Иван только продрал глаза, щурясь от света, что лился сквозь щель в шторах. «Ах!» — простонал он, потягиваясь так, что суставы хрустнули, как старая мебель. Взгляд скользнул в бок, голая спина девушки, простыня скомкана у ее бедер, волосы разметались по подушке, как черный шелк. «Неплохо для первого дня», — ухмыльнулся он про себя, чувствуя, как внутри разливается теплая гордость. Надо в зал наведаться. Виктор Иванович в ММА подался, говорят, там можно нормально подняться, если башку не оторвут, прикинул он, выкатываясь из кровати с легким кряхтением. Тук-тук, братишка, вставай, уже час дня. Донесся голос Андрея из-за двери, бодрый, как сирена на учениях. Ага, крикнул Иван, плеснув ледяной воды в лицо из-под крана и натянув шмотки, футболку, штаны, кеды. Девушка недовольно заворчала, натягивая одеяло до подбородка, будто крепость строила. Ночка была жаркой, как печка в бане, будить ее он не стал, пусть спит, заслужила. В гостиной Андрей уже паковал сумку для зала, у него скоро дебют на профринге, аккурат в день рождения, и он ходил с таким видом, будто уже чемпионский пояс на плече носит. «Ты уже, рано же», — удивился Иван, почесывая затылок. «Нормально». «Твою тоже взял, лентяй», — отмахнулся брат, кидая ему потертый рюкзак. «Неугомонный ты», — хмыкнул Иван, ловя сумку на лету. «Если так дальше будешь девок тискать да пузо пивом заливать, скоро и раунда со мной не вытянешь», — добродушно подколол Андрей, сверкая белозубой улыбкой. Иван рванул на него, как в старые времена, когда они еще пацанами месились во дворе, с грохотом рухнули на пол, подняв облако пыли с потертого ковра, что помнил все их драки. Андрей успел перехватить руку под локоть, но Иван ловко закрутил треугольник, сдавивший у брата, и тут же отпустил, хлопнув его по плечу. «И впрямь не бездельничал», — прохрипел Андрей, потирая бычью шею с красным следом от захвата. «Еще бы», — ухмыльнулся Иван, вставая и отряхивая колени. Андрей поднялся, случайно наступив на пульт. Телевизор ожил с треском. Экстренный выпуск. На орбите Земли, неопознанные объекты. Иван плюхнулся на диван, пробормотав: «Это уже не шутки, мать их». Андрей сел рядом, отложив сумку, и оба уставились в экран, как на ринг перед боем. Экран поделился надвое. Слева – камера МКС с серебристыми вспышками в пустоте, справа – ЦУП Роскосмоса. Корреспондентка дрожащим голосом: «Объекты нарушают законы баллистики, сливаются в кольцо, потом – рой. Экипаж в безопасности, но контроль потерян». Кадры с МКС. Три лезвиеобразных силуэта вспыхнули голубым, как платы в старом компе, и синхронно развернулись к Солнцу, будто готовились к чему-то большому. Обсерватория спектра РГ поймала импульсы на частоте водорода, маркер внеземного разума. Это первые 16 цифр числа вещал астрофизик с военной выправкой и взглядом, как у снайпера. «Кто-то оптимизирует сигнал для нас, мать их, мать их», — согласился Иван. Ведущая добавила: «Сегодня в 03:15, новый сигнал, вибрация, из динамиков, гул, три ноты, как ВОВ, 77 года, от которых по коже побежали мурашки, военные с тремя звездами на погонах, с лицом, будто вырезанным из гранита. Это разведка, их траектории, координаты мегалитов, Стоунхендж, арка им, остров Пасхи, следующий этап близко». Экран мигнул чужим символом, треугольник с иероглифом, и утонул в белом шуме. Спецслужбы на связи, Аан в панике, голос ведущий дрожал, как струна перед обрывом. Строка внизу: «Срочно, объекты над Тихим океаном». «Бздец», — выдохнул Иван, чувствуя, как внутри все сжимается. «Согласен», — кивнул Андрей, глядя в пустоту, где еще миг назад мелькали звезды. Глава 6. Дракон, мать вашу. Знаете это чувство, когда стоишь вот так, на самом краю обрыва, так и тянет прыгнуть? У меня его нет. Пираты Карибского моря, на странных берегах. Когда наконец рассвело, я первым делом решил не торопясь обследовать окрестности снаружи своего временного убежища. Высунулся из пещеры, прищурился от бледного света утреннего солнца, льющегося через красноватые облака, и принялся оглядываться. Пейзажи, если честно, не сказать, чтобы сильно отличались от земных, где-нибудь в глубинах американских пустынь или каньонов Юты. Те же выветренные скалы, торчащие из песка, словно обломки гигантских костей, те же изрезанные ветром и временем стены каньонов, окрашенные в ржавые и охристые тона. Я даже попробовал выжать из системы хоть какую-то полезную информацию, провести анализ местности, составить карту, получить хоть намек на то, где я оказался. Но она, как и ожидалось, отшила меня своим фирменным: «Требуется подключение к серверу». Зато соизволила бросить крохотную подачку, сообщила, что состав воздуха тут почти идентичен земному, только кислорода побольше, около 26%. Я, конечно, не гений химии с тремя дипломами, но про кислородные горелки и их веселые свойства слышал. И да, моя внутренняя пиромания, простите, пирокинез, в такой среде могла бы развернуться на полную, превратившись в настоящее адское пламя, достойное финального босса. А еще был у меня один приятель, давно, еще до всего этого бардака, рассказывал, что в древности на Земле, когда кислорода было больше, все твари вырастали до безумных размеров. Двухметровые пауки, стрекозы с размахом крыльев, как у орла. Даешь местную фауну под 3 метра, хе-хе. Ха-ха, ухмыльнулся я про себя, представляя себе этакого паука-гиганта, который бы одним прыжком догнал грузовик. Пришлось вылезти из своей уютной пещерки, чтобы рассмотреть все как следует. Осторожно ступая по каменистой кромке, я вытянул шею и замер, как вкопанный. Огромная крылатая тварь пронеслась мимо, едва не задев острый выступ скалы над моей головой. Ветер от ее крыльев хлестнул по лицу, заставив прищуриться. Я даже протер свои объективы, подумал, что это какой-то глюк в системе или пыль попала. Но нет, это был не глюк. В вышине, под бледно-оранжевым небом, кружило целое скопище драконов, мать их за ногу. Хотя стоп, не совсем драконов. Тот же приятель как-то заливал мне за пивом, что у классических драконов 4 лапы плюс крылья, а у этих были только задние конечности, а передние сливались с крыльями, как у летучих мышей. Да какая, к черту, разница? Это же виверны, гребаные виверны. Их чешуя поблескивала на солнце, крылья рассекали воздух с низким гулом, а когти на лапах выглядели так, будто могли вскрыть танк, как консервную банку. стабилизация психологического состояния, регуляция биологических процессов. Все интереснее и интереснее, прошептал я, чувствуя, как шок отступает так же быстро, как и накатил, оставляя лишь холодную ясность. Значит, система даже мои эмоции может подкручивать, а если бы я не включил автономный режим, остался бы я хоть немного собой, или превратился бы в безвольную железку с ее голосом в голове. Я бросил взгляд на свои стальные руки, сжал пальцы в кулак, ощутив, как металл слегка скрипит, на свои ноги, больше похожие на детали боевого дрона, чем на человеческую плоть, хотя от меня и так уже мало что осталось. Кусок железа с циничным чувством юмора, вот и все, что теперь зовется Ваней. А лазера, того самого маяка вдали, что манил меня вчера своим призрачным зеленым светом, видно не было. Оно и неудивительно. Каньон закрывал обзор, а дым от вчерашнего пожара уже рассеялся в утреннем воздухе. Но направление я запомнил, юго-запад, где-то за этими проклятыми скалами. Хотя можно ведь и лучше. Система, нанеси на карту приблизительные координаты того лазерного сигнала и пожара, скомандовал я, стараясь звучать уверенно. Она молча, и, черт возьми, я уже начинаю скучать по ее саркастичным выпадкам или хотя бы по какому-то намеку на характер, отметила несколько точек на интерфейсе перед глазами. Метки загорелись красным и желтым, будто в какой-то старой видеоигре про выживание. Отлично, Ваня Автобот, пора выбираться наружу. Надо перебраться на ту сторону, пока эти крылатые не решили, что я их утренний перекус. Я прикинул варианты, прислонившись к холодной стене пещеры и еще раз оглядев небо. Лететь напрямую, используя свои навыки? Нет уж, спасибо, с вивернами в воздухе я точно не потягаю. Да и пересекать каньон по прямой, туда, где вчера меня едва не сожрала гигантская змеюка, подручная местного Орочимару, желания не было никакого. В памяти всплыл ее силуэт, длинное чешуйчатое тело, горящие глаза и пасть, полная яда. Нет, рисковать не стоит. На мой взгляд, куда проще и, главное, менее энергозатратно забраться по старинке. Скалолаз из меня, конечно, так себе, в прошлой жизни я больше привык ломать стены, чем по ним карабкаться, но что-то я все-таки умел. Энергия, штука ценная, ее нехватку я уже успел прочувствовать на своей стальной шкуре. Пройду поверху, левее, там этих крылатых поменьше, да и змею обойду стороной, а потом можно будет перелететь. Эти дракончики, похоже, держатся стаей, решил я, продолжая наблюдать за их полетом. Они кружили в небе, иногда ныряя вниз, будто высматривали добычу. Странно, кстати, поп-культура всегда рисовала драконов одиночками, гордыми и независимыми, а тут прямо виа-шоу с групповыми маневрами. Может, это какой-то местный подвид, или просто выживают так. Я собрался с духом, хотя, как оказалось, система уже все за меня собрала. Искусственное сердце загудело в груди, как турбина на разгоне, концентрация зашкаливала, а в голове возникло ощущение, будто я выпил 3 банки энергетика разом. Опять ее манипуляции с моей синтетической тушкой, чтоб ее. Подойдя к краю пещеры, я глянул вверх. Стена каньона возвышалась надо мной, как небоскреб, неровная, изъеденная ветрами и древними реками, с кучей выступов, трещины выщербленных кусков породы. Вполне себе лестница для того, у кого есть хоть немного сноровки и стальные нервы. Главное, что никаких тварей поблизости не ползало, ни змей, ни пауков, ничего похуже. Правда, я не забывал про многочисленные пещеры, вроде той, где ночевал я сам. Они явно не природного происхождения, слишком уж правильные, с гладкими краями, будто кто-то выдолбил их с хирургической точностью. И мысль о том, что это могут быть гнезда виверн или еще каких-нибудь местных обитателей, мне совсем не нравилась. Представил себе, как из одной такой дыры вылезает что-то с клыками и крыльями, и внутренне поежился. Перевалив через край, я ухватился за выступ стальными пальцами и тут же понял, что сцепление – полное дно. Руки просто скользили по камню, как по льду, оставляя лишь слабые царапины. Металл против камня – не лучший расклад. Впервые в этой новой жизни жалею, что у меня не человеческое тело, буркнул я, слегка приуныв, глядя на свои блестящие конечности. С такими раскладами я вообще не заберусь. Может, когти какие-нибудь отрастить? Рекомендация. Системное умение модернизация тела. Уровень 1. Апа, расскажи-ка поподробнее, оживился я, чувствуя, как в груди загорается искра интереса. Модернизация тела – уникальная способность, позволяющая вашему биокибернетическому организму адаптироваться к любым условиям среды. Ваше тело превращается в живой конструктор, способный перестраиваться на ходу под нужды момента. Вы можете интегрировать в свои ткани технологические модули, энергетические щиты для защиты, нанореакторы для подпитки, сенсоры дальнего действия для разведки или даже оружейные системы, вроде плазменных излучателей. Кожа становится проводником для нанопроводов, мышцы – каркасом для усиления мощности, а кости – основой для новых структур. Это не просто новые функции, это симбиоз плоти и стали, где технологии становятся частью вас, как вторая натура. Умение позволяет изменять структуру тела под конкретные задачи, от формы конечностей до внешнего вида, будь то когти для скалы или крылья для полета. Плюс 3 ячейки модернизации. С каждым уровнем добавляется плюс 1 ячейка. Уровень растет при активном использовании. Активация. 10 единиц энергии. Перезарядка. 20 часов. Так, мне кажется, или раньше уровней и умений не было, удивился я, чувствуя, как в голове щелкает что-то важное. Верно. Для полного доступа к функциям регенерата подключитесь к основному серверу. Опять 25. Если эта инфа была и есть, почему мне не сказали сразу? Возмутился я, хлопнув себя по стальному бедру, отчего раздался звонкий ляск. Варианты ответов отсутствуют. Для анализа вопроса подключитесь к основному серверу. Ты хуже моей бывшей, ей-богу. Фронт прорывают, серые лезут с тыла, а она такая. А ты меня любишь? Или найди мне фен во время рейда. Или еще лучше. А когда апокалипсис закончится, ты все равно меня любить будешь. Ох, женщины. Я покачал головой, будто пытаясь стряхнуть воспоминания. Ладно, допроса не будет. Придется разбираться методом тыка и втыка. Но если у умения и навыков есть уровни, это уже что-то. Значит, они будут расти, становиться мощнее, а я, вместе с ними. Интересно, раз в 20 часов, говоришь, не густо, но сойдет. Тогда, активация умения, модернизация тела. Думать не пришлось, тело среагировало само, будто ждало команды. Энергия упала на 10 единиц, и процесс пошел. Мышцы зашевелились под кожей, как живые змеи, стягиваясь и уплотняясь, делая меня тоньше, легче и юрче. Стальные кости щелкали и потрескивали, перестраиваясь с механической точностью. На пальцах рук и ног выросли зазубренные шипы, острые, как лезвия, а колени обзавелись такими же хваткими наростами, словно у какого-то горного зверя. Интерфейс перед глазами мигнул, сменился, теперь я видел каждый изгиб скалы, каждую трещину и выемку, будто смотрел через рентген. Маршрут прокладывался прямо на лету, подсвечивая оптимальные точки для хвата зеленым, а сомнительные – желтым и красным. Я вцепился в камень, на этот раз крепко, как клещ, шипы впились в породу с легким хрустом. Подтянулся и, черт возьми, это было легко. Ноги нашли опору, пальцы вонзились в щели, и я полез вверх, цепляясь за выступы и отталкиваясь от выщербленных кусков скалы. Виверны в небе пока не обращали на меня внимания, я был для них чем-то вроде мелкой букашки, как Урсула для Питера Паркера. До вершины оставалось 40 метров, примерно высота 10-этажки, если прикинуть на глаз. Но с новым телом я двигался быстро, без лишних усилий, как будто всю жизнь только и делал, что лазал по горам. Интерфейс подсказывал маршрут, помечая сомнительные точки с процентом надежности 87%, 62%, 94%. Удобно, ничего не скажешь. Прямо как встроенный GPS для альпинистов. И тут перед глазами всплыло сообщение, выскочившее с приятным звуковым сигналом. Приобретен навык, скалолазание, уровень 1, плюс 1 к восприятию, плюс 1 к ловкости, плюс 2 к выносливости во время подъема. Бонусы растут на плюс 1 за уровень. Вы освоили основы скалолазания, находить лучшие пути, использовать рельеф и распределять силы. Чем чаще практикуетесь, тем лучше тело адаптируется к нагрузкам, а взгляд становится острее, замечая даже мелкие детали скал, трещины, выступы, скрытые опоры. Для техник вроде свободного лазания или использования снаряжения нужна концентрация и мастерство, это ускорит прокачку. О, это нам пригодится, обрадовался я, ощущая, как тело становится чуть отзывчивее. Эффект от бонусов почувствовался сразу. Энергия тратилась медленнее, где-то на 40% меньше, если верить счетчику, а выработка, наоборот, подросла. Теперь я мог держать свою сотню без особого напряга, даже с учетом постоянной нагрузки. На полпути я расслабился и подумал, все складывается слишком удачно. Крылатым на меня плевать, если так пойдет и дальше, я доберусь до верха без проблем. И, конечно, я сглазил. Ну кто меня за язык тянул? Справа, чуть выше по диагонали, из тени пещеры показались два блестящих черных выступа, слишком гладких и отполированных для камня, они шевелились, поблескивая, как обсидиан. Я резко взял влево, решив не искушать судьбу и не проверять, что это за сюрприз. И это, похоже, было лучшее решение за последние сутки. Из темноты пещеры с ужасающей скоростью вырвалась гигантская многоножка, скалопендра размером с грузовик. Ее тело, покрытое блестящим хитином, извивалось, а десятки ног ловко цеплялись за отвесную стену, будто она была рождена для таких трюков. Длинные хелицеры на многоглазой морде щелкали, как ножницы мясника, издавая звук, от которого кровь стыла в жилах, если бы она у меня еще текла. Я всем своим синтетическим нутром понял, эта тварь хочет попробовать мою стальную задницу на вкус, и явно не собирается останавливаться на одном укусе. Почему именно скалопендра, мать ее, вырвалась у меня, пока я рывком подтягивался выше, отталкиваясь ногой и метаясь в сторону, подальше от ее траектории. Но это было не все. Слева из другой пещеры выскочила еще одна, такая же уродливая, такая же голодная, с такими же щелкающими жвалами. Я мысленно отдал приказ, и система среагировала мгновенно. Активация фонового умения. Маневренность. Оно жрало энергии почти в два раза меньше, чем другие варианты, и сейчас было в самый раз для таких акробатических кульбитов. Можно было бы еще включить концентрацию силы, чтобы вмазать посильнее, но я решил поберечь батарейку, кто знает, сколько еще таких сюрпризов меня ждет. И тут, пока я отвлекся на двух тварей сверху, снизу подкралась третья. Она вынырнула из очередной пещеры, как черт из табакерки, и вцепилась мне в лодыжку своими ядовитыми жвалами, будто я был вкусным куском мяса на шашлык. «Аэрха!» – заорал я, чувствуя, как боль обжигает ногу, словно кислотой плеснули. Металл затрещал, по коже побежали искры. Я вывернул голову, тварь тянула свое длинное тело вверх, явно собираясь пустить в ход остальные лапы и добить меня. Ее глаза, десяток черных бусин, блестели от предвкушения. «И это ты называешь ударом, тварь!» – прорычал я, стиснув зубы. Подтянул свободную ногу и со всей дури влепил стальной пяткой прямо в ее хитиновую башку. Раздался хруст, голова твари лопнула, как переспелый арбуз, брызнув зеленоватой жижей. Скалопендра разжала хватку, и я увидел, как от моей лодыжки поднимается едкий кислотный дымок, металл начал плавиться, оставляя рваные края. Тварь, вереща что-то невнятное, но явно про мою маму, полетела в пропасть, кувыркаясь в воздухе. Получен опыт. 1663-3120 оп. Туда тебе и дорога. Передавай привет внизу. Крикнул я вслед и тут же рванул вверх, попутно запуская восстановление, чтобы залатать поврежденную ногу. Активация фонового умения. Нановосстановление. Казалось бы, ползу по отвесной скале высотой в сотню метров, за мной гонятся две кислотные многоножки, способные плавить сталь, а сверху кружат виверны, высматривая, кого бы сожрать, что может быть хуже. Хотя могло быть и хуже. Ксеноморф, например, с его милой привычкой откладывать яйца в живых людях. Я уже не понял, что привлекло внимание, писк упавшей твари или мои вопли, разносившиеся эхом по каньону, но мимо пронеслось темное пятно. Порыв ветра ударил в лицо, чуть не сбив с ритма, и в следующий миг это пятно взмыло вверх, утащив в когтях еще живую скалопендру, которая слабо трепыхалась. Теперь ясно, почему виверны тут кружат, осенило меня, пока я цеплялся за очередной выступ. Это их шведский стол, а я, похоже, сегодня на десерт. Я вцепился в камень, оттолкнулся и понесся вверх быстрее прежнего, чувствуя, как синтетические мышцы напрягаются под нагрузкой. Возможно, я уже побил какой-нибудь мировой рекорд по скоростному подъему. Жаль, старого мира больше нет, некому вручить мне медаль или хотя бы пиво за старание. Но твари не отставали. Вторая скалопендра подобралась справа, поравнялась со мной и бросилась всем своим многоногим телом, как таран. Я не собирался орать от боли снова, я же не мазохист, в конце концов. Вонзил пальцы в щель, отвел корпус влево и резко дернул рукой, отталкиваясь ногой. Стальная ступня влетела в середину твари, как молот в наковальню. Хруст хитина эхом разнесся по каньону, Скалопендра впечаталась в скалу с такой силой, что на камне осталась вмятина, и отлетела вниз, беспомощно болтая лапами. За ней тут же ринулись сразу три виверны, рассекая воздух чешуйчатыми крыльями, будто стервятники за падалью. Получен опыт. 1752-3110 оп. Меньше опыта. Видимо, за одинаковых тварей дают меньше. Логично, как в любой игре с прогрессией, прикинул я, вытирая воображаемый пот со лба. До вершины оставалось 6 метров. Я рванул изо всех сил, чувствуя, как шипы на пальцах вгрызаются в камень. Получен новый уровень навыка. Скалолазание. Уровень 2. Восприятие +2. Ловкость +2, выносливость +3, бонусы растут на +1 за уровень. Последняя многоножка бросилась на меня с истошным писком, ее лапы мелькали, как у швейной машинки на стероидах. Одновременно сверху спикировала виверна, раскрыв когти. 3 метра до края. Я оттолкнулся, ухватился за выступ и дернул себя вверх. Тварь щелкнула жвалами у самой пятки, едва не зацепив, но я оказался быстрее. В режиме маневренности мир замедлился. Движения стали плавными, как в замедленной съемке, давая лишние мгновения на раздумья. И я понял, не успею. Она вцепится в ногу, я замедлюсь, и тогда виверны разорвут меня на куски, как стая собак. Кость была не была, решил я, чувствуя, как адреналин, или его синтетический аналог, бьет в голову. Активация умения генома. Крылья высшего серна. Уровень 1. Из спины с треском вырвались крылья, черные, с металлическим отливом. Расправились в стороны, как у хищной птицы. Один взмах и меня подбросило вверх, будто выстрелило из катапульты. Тело рассекло воздух, ветер засвистел в ушах, но я тут же вывернулся, замедляя падение и пытаясь взять контроль. Бам! Виверна врезалась в скалу, не успев затормозить, камни брызнули во все стороны, как шрапнель. Две другие метнули головы в мою сторону и ринулись к добыче, выставив когти, блестящие, как ножи. Я хлопнул крыльями еще раз, устремившись вниз, и чудом разминулся с чешуйчатыми гадами, почувствовав, как коготь одной из них чиркнул по плечу, оставив царапину на металле. Посадку я не учил, вашу мать, вырвалось у меня, когда земля понеслась навстречу с пугающей скоростью. Ноги ударились о выщербленную каменную площадку на бешеной скорости. Колени подогнулись, как пружины, и я полетел кубарем, сшибая странные скальные наросты, будто шар для боулинга в Кегельбане. Поднялось облако пыли, каменная крошка застучала по корпусу. Я вскочил, крылья втянулись обратно с легким щелчком, но виверны явно не собирались заканчивать игру. Рванул в джунгли, что виднелись за краем площадки, густые заросли, похожие на земные, только с фиолетовым оттенком листвы. Один из крылатых вынырнул из пыли, раскрыв клыкастую пасть, полную острых зубов. Как я всегда говорил, лучшая защита – это нападение. Метнулся в бок, выставил ногу и крутанулся, разворачиваясь к твари всем корпусом. Она явно не ожидала таких выкрутасов от какой-то железки вроде меня. Быстрый боксерский подшаг, кулак прижался к телу и влетел в виверну сокрушительным апперкотом. Клац! Челюсть твари захлопнулась, хруст клыков оглушил округу, как выстрел. Я нырнул в сторону и добавил мощный свинг сбоку, вложив в удар весь корпус, всю синтетическую силу, что гудела в моих мышцах. Бам! Стальной кулак проломил башку ящера, вогнав скулу внутрь черепа с противным хрустом. Тварь дернулась, пытаясь отпрянуть, глаза ее закатились. Получен новый уровень навыка. Рукопашный бой. Уровень 2. +2 к силе и ловкости в ближнем бою. Бонус растет на +1 за уровень. Теперь не уйдешь, крылатый. Рявкнул я, отмахнувшись от сообщения, что мигало перед глазами. Счетчик энергии показал, что на все это шоу, от подъема до полета, ушло 30 единиц. 30, Карл. И я собирался их отработать с лихвой. Стальные руки вцепились в голову твари, сжали морду, чувствуя, как чешуя трещит под пальцами, и я отдал команду. Активация фонового умения. Концентрация силы. Синтетические мышцы затрещали от напряжения, будто рвались на пределе, но я рванул тушу вверх и швырнул ее за спину, как мешок с картошкой. Она пролетела 10 метров, ломая скальные наросты и поднимая пыль, рухнула с глухим ударом, от которого земля дрогнула. Я бросился меж каменных зубьев, что торчали из земли, как клыки какого-то древнего чудовища, не забывая про остальных виверн, что все еще кружили где-то наверху. Прорезал воздух истошный крик, полный ярости. Второй ящер рванул за мной, Его крылья хлопали, как паруса в шторм, но быстро понял, что я – нелегкая добыча. Я, мать вашу, медоед этого мира, стальной и упрямый, не по зубам русы ящерам. Усмехнулся я про себя, чувствуя, как в груди разгорается что-то похожее на гордость. Когда второй змей взмыл обратно к стае, явно решив, что овчинка выделки не стоит, я отключил все фоновые умения, кроме нановосстановления, чтобы залатать царапины и подплавленную лодыжку. Затем осторожно двинулся к еще живой виверне, что тяжело дышала среди обломков, ее грудь вздымалась с хрипом. Риск был велик, я видел, как остальные продолжали кружить в небе, будто ничего не произошло, их силуэты мелькали на фоне облаков, и это напрягало. С одной стороны, странно, что они не среагировали на гибель сородича, вроде стая, а ведут себя как одиночки, каждый сам за себя. С другой, я чуял подвох. Может, это ловушка? Ждут, пока я высунусь на открытое место, расслаблюсь, а потом всей толпой накинутся, как волки на раненого оленя. Не понимаю, и мне это не нравится, размышлял я, выглядывая из-за очередного камня в паре метров от цели. Бросили раненого, но охотятся вместе. Стоило бы отступить, переждать, перегруппироваться. Но тогда тварь сдохнет, и я не успею использовать поглощение генома. А терять такой трофей – грех смертный. Мне уже довелось оценить, насколько полезны навыки генома. Эти крылья, что выручили меня минуту назад, были лишь началом. И, черт возьми, азарт брал свое. Бои, навыки, сила – все это будоражило кровь. Даже если она у меня теперь синтетическая и течет по трубкам, а не по венам. Сколько бы я ни дрался в прошлом, сколько бы боевых искусств ни освоил, мне всегда было мало. Интерес гас, даже смертельные схватки превратились в рутину. А тут передо мной открывался целый мир возможностей, где каждая тварь – это новый вызов, новая сила, которую я могу забрать себе. Самоуничтожение регенерата через 9 дней, 15 часов и 34 минуты. Требуется пополнение базы человеческого генома. 0,23 тысячи. Ха, ничего не меняется. Интересно или нет, а миссия остается – спасать человечество. И кто это сделает, если не я, деструктивный тип личности с кучей железа вместо сердца? Железный человек тоже не святой был, а Таноса завалил, усмехнулся я, вспоминая старые фильмы. Раньше при упоминании самоуничтожения я чувствовал тревогу, будто что-то сжималось внутри. Теперь пелена спала. Я не герой и никогда им не был. Просто делаю дело, а интерес к этому телу – мой бонус. Стану сильнее, чтобы не сдохнуть и вытащить братишку с остальными. А там пусть людишки разбираются сами, мне главное – дойти до финиша. Я протянул руку к трепыхающейся твари, ее чешуя слабо поблескивала в утреннем свете. Поглощение генома. Активация умения. Поглощение генома. Из ладони вырвались стальные щупальца, тонкие, как у той твари на корабле, что чуть не разорвала меня в клочья. Они вонзились в виверну, пробивая чешую с легким шипением, и я ощутил прилив силы, словно ток ударил в грудь, пробежал по проводам и наполнил каждую клетку моего тела. Получено 960 очков генома. 2983 тысячи. Конвертация очков генома в очки опыта. 960-576. Очков опыта. 2329-3 тысячи. Доступен выбор умений генома. Черная виверна. Системное название. Значит, за убийство, просто опыт, а через поглощение, очки генома, которые конвертируются. Выгодно, черт возьми, почти как чит-код, прикинул я. Щупальца отцепились от тела с влажным чавканьем, и я рванул в джунгли, сверкая пятками и ныряя между камнями, как загнанный зверь. Бросал взгляды на крылатых, что все еще кружили вдали, и бежал дальше, не давая себе расслабиться. Геном я забрал, теперь надо обеспечить собственную безопасность, а то мало ли что еще вылезет из этих зарослей. «Странные ребята», – прошептал я, кинув последний взгляд на стаю, что становилось все меньше на горизонте. «Почему они охотятся вместе, если бросают своих?» Ответ пришел быстрее, чем я хотел, и он мне совсем не понравился. «Ра-а-а-а!» Воздух разорвал дикий рев, от которого земля под ногами задрожала. Мурашки пробежали по стальной спине, и я готов поклясться, что это не было предусмотрено в конструкции моего тела. Из-за края джунглей, ломая ветки и вырывая кусты с корнем, вырвался дракон. Настоящий, не какая-то там виверна. Вдвое больше смауга из старого фильма, с красными крыльями, что сияли, как как расплавленная лава, и чешуей, блестящей, будто облитой кровью. Он ринулся к стае с такой скоростью, что я едва успел моргнуть, и виверны кинулись в рассыпную, как воробьи перед ястребом. Но зверь выбрал цель и в три взмаха настиг ее, словно играючи. Бедняга-ящер забил крыльями, как бабочка, попавшая в сеть, будто у него был хоть какой-то шанс. Я даже подумал, что стая сейчас перегруппируется и даст отпор, как шершни против пчелы, слышал ведь, что толпой и льва задавить можно. Не тот случай, вырвалось у меня, пока я смотрел, как сцена разворачивается прямо передо мной. Из пасти дракона вырвалось пламя, яркое, ослепляющее, с запахом горелого металла. Оно окутало виверну, вспыхнувшую, как факел, и та рухнула вниз, оставляя за собой дымный шлейф. Дракон подхватил ее когтями одним стремительным рывком, как орел, добычу. Пятерка виверн бросилась в атаку, выставив когти, но он развернулся в воздухе с грацией, которой не ждешь от такой махины. Горло его раздулось, будто меха кузницы, и новый поток огня, шире и мощнее, залил пространство перед ним, превратив небо в огненный ад. Контролирует радиус и дальность, сообразил я, глядя, как пятерка падает в пропасть, объятая пламенем. Наверняка какая-то горючая жидкость, распыляемая органами в пасти. С таким кислородом он тут король, мать его, никто не сравнится. Я рванул вдоль каньона, подальше от этой бойни, чувствуя, как сердце гудит от напряжения. Надо было перебраться на ту сторону и найти выживших контрабандистов, особенно Сурью, если она вообще еще жива после всего этого хаоса. Но одна мысль не давала покоя, пульсировала в голове, как маяк. Как же я хочу поглотить его, забрать эту силу, этот огонь. Глава 7. Уникальное умение и пушистый писец. Аварийный выход на высоте 30 тысяч футов. Иллюзия безопасности. Бойцовский клуб. Убрался я от прошлого места довольно далеко, оставив за спиной каньон с его крылатыми обитателями и кислотными сюрпризами. Разместился параллельно координатам лазерного сигнала, который засек прошлой ночью, теперь он был где-то справа, если верить мини-карте в интерфейсе. Энергии оставалось порядка 70 единиц, вполне приличный запас, учитывая, что восстановление можно было отключить. Нога уже не напоминала погрызенную термитами ножку стула. На новосстановление залатала рваный металл, выровняла края и даже вернула ей блеск, будто я только что с конвейера. Ладно, шучу, выглядела она все еще хреново, но уже вполне себе работала. Ну что, пришло время полетать, сказал я сам себе, пробираясь меж каменных зубцов, что торчали из земли, как клыки какого-то древнего зверя. Перед тем, как рискнуть взлететь, я решил ползком осмотреть стену каньона на наличие многоножек. Не хотелось бы, чтобы какая-нибудь тварь вцепилась мне в ногу, пока я буду набирать высоту, такое себе начало полета. Пригнулся, аккуратно выглянул из-за камня и внимательно прошелся взглядом по отвесной скале. Все чисто, ни одной блестящей хитиновой спины. Странно, конечно, насколько мне известно, скалопендры вообще-то ночные хищники, предпочитают темноту и прохладу. Что заставило тех трех выползти днем? Может, запах моей стальной туши их так приманил, или местная фауна вообще не подчиняется земным законам? В любом случае, не мне судить этих тварей с их драконами, вивернами и прочими радостями. Так, надо бы глянуть, что там по прожорливости у крыльев, да и почитать про них не помешает, а то в прошлый раз я как-то не успел, пробормотал я, останавливаясь у самого края обрыва. Внизу расстилалась пропасть, а ветер доносил слабый гул далеких выверн. Мысленно вызвал интерфейс, и перед глазами тут же всплыла справка по активному умению, оформленная в привычном стиле системы, сухо, но с кучей деталей. Крылья высшего серна. Редкость. Редкое. Тип. Активное умение. Метаморфический вид. Потребление энергии. Активация. 3 ед. Поддержание. 2 ед мин. Редкая биоинженерная адаптация, интегрированная на клеточном уровне. Активируется через стимуляцию нейрорецепторов вдоль позвоночника, запуская биохимические реакции. За 3 единицы энергии из области лопаток разворачиваются крылья, состоящие из хрящевых пластин и термоустойчивых белковых перепонок, выдерживающих до 800 градусов Ц благодаря кремнию и органическим включениям. Скелет крыльев выполнен из минераловолоканного аэрогеля, который втрое прочнее костной ткани при меньшем весе. Для полета требуется 2 единицы энергии в минуту, которые расходуются на координацию мышц, микроциркуляцию питательных веществ и регенерацию тканей. Крылья обеспечивают высокую маневренность и адаптацию к ветру благодаря чувствительным нервным окончаниям. Однако длительное использование без восполнения энергии вызывает усталость нервной системы. О, это еще по-божески. Всего 3 единицы для активации, и поддержка дешевая. Воскликнул я, чуть ли не подпрыгнув от радости. Подарок судьбы. И описание куда более обстоятельное, чем я ожидал. Выдерживают до 800 градусов. Значит, могу использовать их как защиту от огня. Ха-ха, съели, крылатые, предлагали мне какую-то пассивку на устойчивость к жару, а тут, 2 в одном, и летай, и жарься сколько влезет. Пока вокруг было тихо, я решил по-быстрому разобраться с новыми навыками. На той стороне каньона неизвестно, что меня ждет, может, еще один дракон, а может, что похуже. Сейчас вроде спокойно, самое время подготовиться. Жаль, конечно, что не взял новый уровень генома, всего одна ячейка умения осталась доступной, до следующего уровня не хватило каких-то 1000 очков опыта. Но ничего, такими темпами я скоро разгуляюсь, еще чуть-чуть, и будет новый уровень, плюс 10 очков характеристик в придачу. Прокачаюсь, стану местным папочкой, хе-хе, и тогда посмотрим, кто тут кого жрать будет. Послал мысленный сигнал системе, и перед глазами тут же высветилось. Доступен выбор умений генома, черная выверна, системное название, чешуя черной выверны, редкость, очень редкая, тип, пассивное умение, метаморфозный вид, энергопотребление, постоянное снижение выработки энергии на 0,25 йетмин, физическая защита, плюс 30 йет, вершина биотехнологии, сочетающая органические и неорганические структуры, встроенные в кожу, чешуйки состоят из хитина, кератина и нанокристаллов карбида кремния, обеспечивая гибкость и прочность, сравнимую с промышленными сплавами. Каждая чешуйка управляется микромышцами через нейронные импульсы, позволяя мгновенно менять угол наклона и рассеивать до 30 единиц физического урона. Чешуя способна к самовосстановлению. Повреждения заполняются биополимерным гелем, затвердевающим за минуты. Она также адаптируется к температуре. В жару приподнимается для охлаждения, а в холод плотно смыкается для теплоизоляции. Поддержание системы снижает выработку энергии на 0,25 единицы в минуту из-за постоянной работы регенерации и терморегуляции. Очень редкая, хрена себе, вырвалась у меня. С ней у меня будет почти в 2 раза больше защиты и поглощения импульса, это же просто имба. Но она срезает четверть восстановления энергии. Я ошарашенно замер, перечитывая строчки. В ответ, тишина. Только слабый шелест ветра между камнями. Жаль, старая версия системы хотя бы юморком отвечала, а это, как бездушный автомат. Я бросил взгляд на интерфейс и заметил, что часть полоски физического состояния окрасилась в серый цвет с цифровым значением. 100%, 100%, 40-40 йет. Сконцентрировал взгляд, и всплыла подсказка. Физическая защита. Внешняя броня регенерата. Данный параметр оценивает общий показатель физической брони, включая естественные и приобретенные слои защиты.